Ла-ті-ла, ла-й, ла-ла-ла, ла-дарі, ла-ріфла. Какими криками, друзья мои, каким любовным восторгом приветствуют они день. Все, что было выстрадано, все, что страхило, безмолвные испуги, окоченелый сон и ночи, все, войти, все, фрук, позабыто. О день, о новый день, научи меня, мой Дроздок, твоему дару возрождаться с каждой новой зарей, полным веры живой. Он все свистал. Его здоровая ирония подбодрила и меня. Сидя на земле, я тоже принялся свистать. Кукушка, зигзица белая, зигзица черная, зигзица птица вздорная играла в прятки где-то в лесу. Кукушка, замолчи, черт изжарит тебя в пяти. Прежде чем встать, я перекувырнулся. Пробегавший заяц последовал моему примеру. Он смеялся. Губа у него расселась от частого смеха. Я двинулся в путь, распевая во все горло. Всему хвала, друзья мои, земля кругла. Кто не умеет плавать, того плохи дела. Через пять моих чувств, разверстых вновь, врывайся, мир, втекай в мою кровь. Стану я дуться на жизнь, как старый дурак, от того, что и это, и то не так. Стоит только разохотиться, если бы мне, так и не остановишься. Вечно человек будет недоволен, вечно будет желать больше, чем ему дано. Даже господин Деневер, даже король, даже Господь Бог. Всякому свои границы, всякому свой порог. Стану я волноваться, стану я ныть от того, что не в силах его переступить. Да лучше ли мне будет не на моем месте? Я у себя, и здесь я остаюсь, и здесь я и останусь. Черт побери, насколько можно дольше. Да на что мне и жаловаться? Мне, в сущности, никто ничего не должен. Я ведь мог и вовсе не родиться. Боже милостивый! При одной мысли об этом меня мороз по коже подирает. Это миленькая, маленькая вселенная. Это жизнь, и вдруг без Бриньона, и Бриньон без жизни. Какой печальный мир, о, друзья мои! Все хорошо, как оно есть. Чего у меня нет, ну его к чертям. Но что мое, того я не отдам. С опозданием на день я вернулся в Кламси. Можете судить сами, как меня там встретили. Но я этим не стал огорчаться. И, взобравшись на чердак, как видите, изложил на бумаге, кивая носом, разговаривая сам с собой, высовывая на сторону язык, мои горести и мои радости, радости моих горестей, про то, что мучило в свой час, приятно повести рассказ. Глава 6. Залетные птицы или серенада Вануа. Июнь. Вчера утром мы узнали о проезде через Кламси двух именитых гостей. Мадемуазель де Терм и графа де Майбуа. Они, не останавливаясь, проследовали прямо в замок Ануа, где должны провести недели 3-4. Совет старейшин постановил, согласно обычаю, отправить на следующий день к этим знатным птицам делегацию, дабы принести им от имени города наши поздравления с благополучным прибытием. Словно чудо, если какой-нибудь такой зверь докатит в своей мягкой карете в тепле и холле от Парижа до Невера, не сбившись с дороги и не поломав себе ноги. Следуя опять-таки обычаю, совет постановил присовокупить к сему во внимание к их клювам некое печеное лакомство —